не упрекала в предательстве и, стало быть, переносить мое общество стало теперь не так уж обременительно. Но большинство тех, кто старался скрасить мое горе своим постоянным присутствием в первые дни, стыдливо избегали теперь моего общества, словно само общение со мной могло навлечь несчастье и стать дурным предзнаменованием в их собственной жизни. Звери же были еще более откровенны. Огромный рыжий кот мой, сверх меры обычно ласковый, жаждущий человеческого общения, забивался теперь в самые отдаленные углы дома, и глаза его, полные ужаса и тоски, следили за мной с темноты укрытия. Он не приходил ко мне на помощь, как это обычно делают кошки, понимая, помочь мне уже было нельзя. Любимая кобыла моя Лялька, боевая подруга и постоянный источник теплой исцеляющей энергии, дико заржав, выбросила меня из седла и унеслась с трека, выбив легкое заграждение. А были времена, когда в самые безрадостные, как тогда казалось мне, дни поражений и тревог, я приезжала к ней и, обхватив теплую чуткую шею, шептала: «Помоги мне! Помоги мне, подруга моя любимая, Лялька, поддержи!» Мы уезжали с поля и долго мчались галопом, словно паря в бесконечности. И гладкие бока Ляльки покрывались клочьями белой пены, и ко мне приходила вера в себя. Теперь Лялька боялась меня, словно свинцовая тяжесть моего горя могла погубить ее крылатую, намерто распластав по холодной уже октябрьской земле. «Страдала добрая Лялькина душа, убиваясь по мне», — говорили конюхи, и несколько дней она отказывалась от еды и тревожно, жалобно ржала ночью, пугая лошадей в соседних денниках. Страдала. Но и она не могла помочь. Собственно, помощи я уже не ждала ниоткуда. Первые дни были днями метаний. От людей к силам, которые людям малопонятны и почти неведомы, в надежде, что кто-то дожалится над моими страданиями и поможет. Сейчас воспоминания об этом лишь добавляли боли. Слишком откровенно говорила я о том, что творилось в душе, и забыв не то, что гордость, стыд, а ведь в прошлой, до несчастья своего жизни, была человеком очень гордым и независимым, молила о помощи. Теперь, вспоминая об этих минутах своего унижения, я в прямом смысле слова корчилась от боли и стыда. По крайней мере, гримасы, судороги влавствовали на моем лице, и я ничего не могла с ними поделать. Но в последние дни отступили и приступы этого жгучего стыда. И мысли о том, чтобы добровольно уйти из жизни, ушли. Я не боялась смерти, нет. И кара Господня за грех самоубийства не страшила меня. Я уже очень много согрешила и в делах, и в помыслах своих. И все это были грехи смертные. Просто в одну из бессонных ночей пришло ко мне ясное ощущение скорой и неизбежной моей смерти. И вместе с ней избавление от всего, чем жила я последние месяцы своей короткой, в общем-то, еще жизни. Словом, я точно знала, что скоро умру, и просто ждала этого момента, неторопливо приводя в порядок нехитрые дела и стараясь менее обижать окружающих меня людей в надежде на их милосердие и участие после того, как все произойдет. Сестра моя, иногда еще остававшаяся у меня ночевать, все еще опасалась наивная, что я опять, как в первые дни, попытаюсь